25. Кандидатуру Толкина поддержали многие, но большинства при голосовании он все-таки не набрал. Кеннет Сайзем пользовался в Оксфорде гораздо большей популярностью, это следовало признать. И только неутомимый Джордж Гордон сумел склонить вице-канцлера Джозефа Уэллса к тому, чтобы отдать решающий голос в пользу лидского провинциала. Это была большая удача, и Толкин буквально был потрясен. «Меня только что известили, что я избран на должность профессора Лоуренсона и Босуорта, Оксфордского университета», написал он 22 июля 1925 года вице-канцлеру Лидского университета. «Я ответил согласием. К работе следует приступить с 1 октября. И, безусловно, глубоко сожалею о том, что столь внезапно вас покидаю, хотя случившееся для меня чрезвычайно большая удача. Конечно, в душе я смутно рассчитывал на нечто подобное, но в будущем, признаюсь, куда более отдаленном, и сейчас прошу вас освободить меня от занимаемой должности, хотя после всего, что сделал для меня ваш университет, боюсь показаться неблагодарным, но уповаю на ваше снисхождение». Примечание. Письмо вице-канцлеру Лидского университета 22 июля 1925 года. Письмо. Письмо 8. Конец примечания.